уже страшно, трудно и утомительно вставать посреди ночи, садиться за стол и писать под диктовку Шеринга или Родиона, что она измучилась от непрерывного ожидания опасности, от ожидания боя, от мысли, что, может быть, флот идет в ловушку, что ловушка поставлена в самом неожиданном месте, что вот когда Шеринг тихо и устало скажет «точка, абзац», в этот миг все полетит к черту. Конечно, Варвара Михайловна угнетена до крайности. Но она с умыслом подавляет в себе изнурение и страх, чтобы показать ему, Родиону, что она сильнее его, сильнее всех. Это очевидно. Она непременно хочет как-нибудь уязвить Родиона, заставить почувствовать, что она превосходит его в настойчивости, выдержке и в образовании. Конечно, конечно, в образовании. Это в ней самое неприятное, отталкивающее, раздражающее. Зачем, например, она молча, бесстрастно сидит, глядя черными своими остановившимися глазами в пространство, когда Родион, спотыкнувшись в диктовке, подыскивает нужное слово или просто не знает, как начать бумагу? Варвара Михайловна держит наготове пальцы, ровно, незаметно дышит, взгляд ее пуст. Да, черт побери, пуст! Но в губах, словно вот сейчас сорвется нужное Родиону слово, и нет-нет, не срывается. И как же это слово, как его? «Пишите», — говорит грубо Родион. «Дальше». Она готова писать, совершенно готова. Она даже приподняла локти. Но как же это слово? И хоть бы один слог сорвался с густо красных ее чуть вздрагивающих губ. И хоть бы один раз она пожаловалась на усталость. Откуда у нее такое самообладание, такое чувство превосходства? Что руководит ею? Чем объяснить присутствие ее здесь, на боевом судне? Что понадобилось ей на фронте, на этой стороне фронта, а не на той? Зачем она пришла сюда? Комиссар флагманского судна Родион Чорбов находит, наконец, минуту поговорить с машинисткой о посторонних предметах. Начинает он. «Откуда у вас этого... Откуда вы запаслись, как его, геройством?» Варвара Михайловна подергивает бровью. Она слышала, что ее хотят оторвать от дела и готова оторваться, только вот сию минуту дочитает 2-3 какие-то строчки. «Не думаете вы, — продолжает Родион, — что наш пароходик напорится, это самое, на мину? И мы с вами, понимаете ли?» «Да», — громко отвечает Варвара Михайловна, беззаботно встряхивая головой и вдруг уставив прямой свой взгляд в глаза Родиона. «Да, товарищ Чорбов, вполне возможно, что наш пароходик напорится на мину, и мы с вами это самое». Она делает неопределенный жест, показывая раскрытыми пальцами в потолок рубки, и Родиону кажется, что на ее лицо, прямо против глаз, наведена 100-свечевая лампа. «Да», — хочет он сказать, — «как его?» Но Варвара Михайловна еще не кончила. «Ведь если даже вы, товарищ Чорбов, думаете о мине, на которую напорится наш пароходик, то мне тем более...» «То есть как?» — грубовато перебивает он. «Почему даже я? Что же я какой-нибудь... как его?» Она не перестает глядеть на него, и лампа, озаряющая ее лицо, стремительно усиливает свет до 150 свечей, до 200, до 300. «Да», — спохватывается Родион. «Надо составить инструкции об этом, о порядке отчетности. Возьмите поллиста. Нет, лист. Полный лист в разворот». У него голос командира, когда он выкрикивает «в разворот». Иногда Варвара Михайловна бывает особенной. Кстати, у Родиона такое чувство, что он плавает на флагманском судне давным-давно, что он не расставался с Шерингом и великолепно успел изучить Варвару Михайловну со всеми ее хитростями. Она как будто приоткрывает свое существо, показывает, что ей нечего таить от Родиона или бояться его, что она действительно забавляется работой. Родион водит круглой головой из стороны в сторону, Бугры на его лбу исчезают и появляются, он диктует сводку событий за истекший день. Отчаливая...